Тогда мы решили выждать, дождаться более удобного момента. Твой отец всю жизнь до безвременной кончины мечтал, что это удастся сделать ему. Он был моим братом. С напускной трагичностью Винис отвел взгляд в сторону. Но ты его сын. Да, дядя, я не посрамлю его. Все, я решил. Ради справедливости Анакреон уничтожит это логово злодеев и немедленно. Нет, нет, не сейчас. Подождем, пока они закончат ремонтировать корабль. Согласие на ремонт, Леопольд, выдает их страх. Глупцы хотят обмануть нас, но это им не удастся. Пока я, король Анакреона, не удастся, воскликнул Леопольд, вскочив на ноги. Губы Винниса дрогнули в едва заметной ухмылке. «Хорошо. Присядь, Леопольд. Есть важное дело. Мы должны дождаться прибытия Сальвара Гардина». «Сальвара Гардина?» Глаза короля округлились. «Да, Леопольд. Он глава Академии. И он лично прибудет на Анакреон в твой день рождения, вероятно, для того, чтобы убаюкать нас ласковыми словечками, но у него ничего не выйдет». «Сальвар Гардин», — повторил Леопольд, тупо уставившись на вазу с орехами. Винис нахмурился. «Почему тебя пугает это имя? Это тот самый Сальвар Гардин, который когда-то сунул нас лицом в грязь. Это он унизил твоего деда. Он плебей, подонок, ньячий помет. Нет, я не боюсь. То есть не буду бояться. Не буду. Мы ему отплатим, но все-таки как-то страшновато, дядя. Ну, капельку совсем». Регент гипнотизировал Леопольда немигающим взором. «Страшновато? Почему? Чего ты боишься? Ты молодой и запнулся. «Понимаете, дяденька, мне кажется, что в нападении на Академию есть что-то вроде богохульства. Я хочу сказать, ну, продолжай». Леопольд жутко смутился, но продолжал. «Я хочу сказать, что если галактический дух действительно существует, ему это может не очень понравиться. А вам так не кажется?» «Нет, не кажется», — отрезал Винис. Он сел в кресло и хитро улыбнулся. «Значит, и тебе заморочили голову этим галактическим духом. Вот они, плоды свободного воспитания. Все ясно. Вересова наслушался. Но он много объясняет о галактическом духе?» «Да. Знаешь, что я тебе скажу, глупое ты дитя? Он верит в эту ерунду не больше, чем я. А я в нее не верю ни капельки. Сколько раз повторять, что все это дурацкая болтовня?» «Да, да, я знаю, но Вересов говорит...» «К черту Вересова! Это все бредни, чушь собачья!» Наступила короткая напряженная пауза. Потом Леопольд осторожно сказал: «Но ведь все верят, дядя. Все верят в то, что рассказывают о великом пророке Гэри Селдоне и как он основал Академию, чтобы в один прекрасный день снова настал рай земной, и что все, кто не повинуется его заповедям, исчезнут навеки. Все верят в это. Я бывал на празднествах, и я уверен, что это так. Они верят, но мы-то нет. Мы, ты и я. И ты должен радоваться, что мы не верим. Ведь благодаря этому всеобщему помешательству ты не просто король, а король милостью Божией. Поэтому нам не грозят никакие бунты и обеспечено беспрекословное подчинение. И поэтому, Леопольд, именно тебе нужно будет объявить войну Академии. Я всего лишь регент и простой смертный. Ты король, а для народа полубог. Но у меня есть подозрение, что на самом деле это не совсем так. С опаской глядя на дядю, заметил Леопольд. На самом деле нет, согласился Винис, улыбаясь. А для народа да. для всех, кроме этих скотов из Академии. Когда они будут стерты с лица галактики, ты действительно станешь полубогом для всех. И никто не осмелится этого отрицать. Подумай об этом. Подумай хорошенько. «Тогда мы сможем сами», — восхищенно воскликнул Леопольд, «управлять великими святыми ящиками в храме и кораблями, которые летают сами по себе. Я владею святой пищей, которая излечивает рак и все другие болезни». А Вересов говорил, что только просвещенные галактическим духом могут. Опять Вересов. Помни, Леопольд, что Вересов вместе с Сальваром Гардином твои заклятые враги. Держись за меня, мой мальчик, а их не бойся. Вместе с тобой мы воскресим империю. Не только королевство Анакреон, а всю империю, в которой миллиарды солнц. Не получше ли это будет, чем пресловутый рай земной? Да. Может, Вересов обещать больше? Нет. Ну и славно. В голосе Виниса снова появились командные нотки. Значит, решено. Иди к себе, Леопольд. Я спущусь попозже. Да, вот еще что, Леопольд. Юный король обернулся с порога. Винис улыбнулся, но глаза его нет. «Будь осторожен на охоте, мой мальчик. Со дня гибели твоего отца меня не покидают дурные предчувствия. Знаешь, когда воздух кишит стрелами, ни за что нельзя ручаться. Я очень надеюсь, что ты будешь осторожен. Насчет Академии мы договорились». Леопольд отвел взгляд в сторону. «Да, конечно». «Хорошо». Винис посмотрел племяннику вслед и вернулся к столу. А Леопольд ушел к себе в совершенно расстроенных чувствах. «Может быть, — думал он, — и будет лучше, если мы победим Академию и заполучим власть, о которой говорил дядя. Но потом... когда война закончится, и я воссяду на трон». Тут его как ножом резанула мысль. Ближайшими наследниками престола являются никто иные, как Винис и двое его взрослых сыновей. Но пока королем был он, Леопольд, а короли могут отдать приказ казнить кого угодно. Даже дядюшек и кузенов.